Твоя, спасение, свет хранишь на темноте, из любви за нас мучение претерпел ты на кресте. Воспеваем кровь и кровь, мы, Господь, Твою любовь. О, любовь на вас вещает путь к величию Отца, души у мира творяет, полнит радостью сердца. Воспеваем кровь и кровь, мы, Господь, Твою любовь. О, любовь Твоя без меры, милосердна и нежна, защити нас силой веры, если рядом сатана. Воспеваем кровь и кровь, мы, Господь, Твою любовь. О, любовь Твоей одежды облекает нас, скорбя, дарит душам свет.